Площадь была и местом самых разных торжеств. Здесь стояла триумфальная пирамида, от которой в дни празднеств до самой пристани расставлялись декорации и огненные потехи с транспарантами. На Троицкой площади праздновали годовщину Полтавской битвы, причем царь был в том самом платье, что и под Полтавой. В простом зеленом кафтане и кожаной портупее, на ногах зеленые чулки и старые изношенные башмаки, в руках простреленная в боях шляпа. Одно из самых грандиозных торжеств состоялось 13 июля 1710 года по случаю взятия Выборга. По Неве плыли горящие плошки, небо над крепостью раскалилось от тысячи огней, весь город освещался фонариками, так как в окне почти каждого дома горели свечи. С кораблей и бастионов крепости гремели пушки. Юст Юль, датский посланник в России, писал по этому поводу. При взятии крепостей было меньше расстреляно пороху, чем в ознаменовании радости по случаю этих побед. Первым архитектором Санкт-Петербурга был Доминико Трезини. Этот швейцарец итальянского происхождения, очень работоспособный, выносливый и рационально мыслящий, оказался настоящей находкой для Петра I и много сделал для русского царя. Трезини успешно выполнял все задания государя, начиная с самого первого — возведение флота Кронштадт и до большой работы по перестройке первоначальной Петропавловской крепости. Когда в 1712 году Санкт-Петербург был объявлен столицей, естественно, встал вопрос о главном кафедральном соборе города. Работу по возведению каменного собора на месте деревянного Петропавловского опять же поручили Трезини, причем приказали начинать немедленно. Выполняя царскую волю, Зодчий первый начал сооружать колокольню. Однако вскоре стало ясно, что ее мелкие формы не соответствуют Невским просторам, и проект пришлось изменить. Посетивший стройку Вебер, ганноверский резидент в Санкт-Петербурге, отмечал: «Судя по модели, которую я видел, это будет нечто прекрасное, подобного чему в России пока еще нельзя найти. Башня уже готова до стропил. Она необычайной высоты и хорошей каменной кладки с четырьмя рядами установленных друг на друга пилястр, хороших пропорций и с высокими сводами». После смерти Петра I каждому позволили жить, где ему хочется, и многие вельможи поспешили покинуть город. Елизавета Петровна почти все время жила в Москве, и Санкт-Петербург до того запустел, что многие его улицы уже заросли травой, а значительная часть домов развалилась. Время от времени принимались принудительные меры, чтобы пополнить население столицы, но все было напрасно. В 1729 году велено было вернуть на житье в Петербург всех выехавших из него купцов, ремесленников и ямщиков с их семействами за неисполнение указа, грозили конфискацией имущества и даже каторгой. Елизавета Петровна, чтобы заселить Петербург, высылала в город на жительство всех непомнящих родства, то есть попросту бродяг. Таким образом, в городе образовались шайки разбойников, которые своими действиями наводили ужас на простых обывателей. Грабители были до того дерзки, что в 1740 году убили даже часового в крепости и похитили казенные деньги. Почему же русские люди не хотели селиться в новой столице? Может быть, отчасти потому, что выбранная Петром I местность была весьма удобной для торгового порта, для столицы же казалась крайне невыгодной. Едва ли не с самого момента основания города стала складываться легенда о Петербурге как о призрачном городе, о его нереальности и несвязанности с историей страны. В 1845 году в статье «Петербург и Москва» Белинский писал: «О Петербурге привыкли думать как о городе, построенном даже не на болоте, а чуть ли не в воздухе. Многие, не шутя, уверяют, что это город без исторической святыни, без преданий, без связи с родною страной. Город, построенный на сваях и на расчете». Российский литературовед Долгополов в своем исследовании «Миф о Петербурге и его преобразовании в начале века» писал, что в преданиях Петербург уподобляется живому существу, которое вызвано к жизни роковыми силами и столь же роковыми силами может быть опять низвергнуто в прародимый хаос. Аркадий Долгоруков, герой романа Достоевского «Подросток», признается, что его преследует страшное видение. А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху? Не уйдет ли с ним вместе весь этот город? Подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото. Французский философ Дидро писал: «Столица на пределах государства — то же, что сердце в пальцах у человека. Круговращение крови становится трудным, а маленькая рана — смертельную». На протяжении своей истории Санкт-Петербург пережил много ран, и больших, и маленьких. Страшные наводнения и пожары, грозные годы революции и столь же грозные 1930-е, страшную блокаду. Он начинался как Санкт-Петербург, был потом Петроградом, Ленинградом, снова стал Санкт-Петербургом и теперь готовится отметить 300-летие со дня своего основания.